Артур Конан Дойль. «Призрак бродит по Лондону». В переводе Григория Панченко из Германии, которого модель для сборки и благодарит за любезно предоставленный рассказ. Загадочные события происходят отнюдь не только где-то на далеких окраинах. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной на столе лежит подборка документов о нескольких днях работы в здании, расположенном почти в центре Лондона, всего лишь в считанных сотнях ярдов от площади Пикадилли. Хотя в этом отчете совсем немного страниц, думаю, они вполне заслуживают того, чтобы обратить на себя внимание общественности. К работе мы решили приступить вскоре вслед за тем, как достоянием гласности сделались первые сообщения. Все они основывались на показаниях жильцов этого дома. Согласно им, в подвальном помещении имело место явственное и при этом, безусловно, зловещее сгущение паранормальной атмосферы. Кроме того, по всему зданию слышались странные постукивания, на лестнице же порой можно было увидеть непонятные свечения. А молодая женщина, не жившая в этом доме, но часто бывавшая в нем по своим профессиональным обязанностям, сообщала о том, что ей несколько раз доводилось замечать там призрачную фигуру немолодого человека со зловещим выражением лица. Безусловно, этой информации было достаточно, чтобы наша группа приняла решение ее проверить. Начало работы датируется поздним вечером 28 мая 1924 года. Непосредственно в дом мы вошли ровно за час до полуночи. По пути нам пришлось пройти мимо расположенного неподалеку театра. Только что кончился спектакль, и улица была заполнена шумной, беззаботной толпой возвращающихся домой любителей сценического искусства. Тем сильнее оказался контраст, когда мы свернули в переулок и увидели нужное нам старинное здание, мрачное во всех смыслах, окутанное пеленой тьмы и безмолвия. Несколько слов о составе нашей группы. В нее входила молодая дама, в дальнейшем буду называть ее по исполняемой ей деятельности духовидица, с которой мне уже неоднократно приходилось сотрудничать. Секретарь, в чьи обязанности входило вести рабочий протокол. Молодой голландский художник, обладавший по его собственному признанию способностью вступать в контакт с духами. Мистер Орас Лив, известный в спиритических кругах как сильный медиум. Врач, о котором в данном случае достаточно сказать, что он работает на Уимпл-стрит. Преподобный Вейл Оуэн и, наконец, автор этих строк собственной персоной. Поскольку идея этой ночной экспедиции принадлежала мне, я же взялся за то, чтобы обезопасить наше мероприятие от проделок всяческих любителей шуток. Все двери были тщательно заперты, а путь на единственную лестницу, ведущую в подвал, надежно перекрыт отрезком бечевки, протянутым поперек ступеней. Собравшись в подвале, мы расположились вокруг столика, предназначенного для установления спиритических контактов. К тому времени часы показывали 23:30. Мы выключили свет и приготовились ждать. Вокруг была полная тишина, которую нарушали только звуки нашего собственного разговора. Весь опыт спиритических сеансов подтверждает, что звуковые колебания способствуют установлению контакта с духами. Сперва темнота вокруг нас казалась столь же абсолютной, как и окружающая тишина. Потом мы все заметили, что на ступеньке подвальной лестницы упал некий еле различимый отблеск света. Если присмотреться, в нем можно было увидеть радужные переливы. Посовещавшись, мы пришли к выводу. За этот эффект отвечает преломление лунного света, проходящего сквозь остекленную часть крыши здания, следовательно, к миру духов он прямого отношения не имеет. По-видимому, свет падал на ступеньки и тогда, когда мы еще только усаживались на свои места. Но в тот момент наши глаза не успели привыкнуть к темноте. Сделав этот вывод, мы продолжили ожидание. Теперь настало время охарактеризовать общую спиритуалистскую атмосферу, царившую в подвале. Как ни странно, она не указывала на непременное присутствие какого-либо духа. Время от времени слышались отдельные шорохи и потрескивания, но в целом не больше, чем то характерно для обычного старого дома посреди ночной тишины. Наши руки лежали на столике. Он иногда чуть заметно подрагивал, но явным свидетельством прихода духа это назвать было трудно. Мы даже начали подозревать, что, возможно, наша ночная вылазка окончится совершенным фиаско, когда вдруг духовидица, сидящая слева от меня, взволнованно прошептала. «Я вижу его! Вот он, наверху лестницы! Стоит и, наклонившись, смотрит на нас!» Затем она коротко описала пришельца. Немолодой мужчина с бородкой, глаза сощурены и слегка раскосы, на лице ехидное выражение. Это же описание слово в слово немедленно повторил и голландец, тоже увидевший призрака. Я, к сожалению, по-прежнему видел лишь все тот же свет, падающий на лестничные ступеньки. Но я, как давно выяснено, не наделен способностью видеть духов. Между тем, оба наших медиума наблюдали призрак совершенно отчетливо. Они сообщили, что он спустился еще на несколько ступенек, немного приблизившись к нам. На этом расстоянии духовидица уже сумела ощутить, что нашего посетителя обуревают сильные душевные эмоции. Мы заговорили с незримой, во всяком случае для части из нас, фигурой, прося ее подойти еще ближе и вступить в контакт, сообщив нам, чем мы можем в данном случае помочь. Но почти сразу после того, как этот вопрос прозвучал, оба наблюдателя обнаружили, что наш ночной посетитель исчез с того места, где только что находился. Через минуту стол для спиритических сеансов пришел в движение и начал ритмично, регулярно, весьма ощутимо подрагивать. Мой опыт столоверчения, а он весьма велик, говорит, что низшие, находящиеся на невысоком уровне развития духи, проявляют себя в резких и неравномерных движениях. А такое вот ритмичное подрагивание, как правило, признак осознанного контроля и столь же сознательного желания вступить в контакт. Мы были к этому готовы, так что все дальнейшее зависело от намерений нашего гостя. Когда нам через некоторое время удалось договориться с ним о коде общения, между обеими сторонами наметился внятный и плодотворный диалог. Во всяком случае, ответы мы получали четко и быстро. «Вы и в самом деле дух?» «Да». «Человеческий дух?» «Да». «Тот самый дух, который часто посещает эту комнату?» «Да». «У вас есть серьезные причины для таких посещений?» «Да». «Вопрос, волнующий вас, как-то связан с деньгами?» «Нет». «С поиском каких-то документов?» «Нет». «С раскаянием за совершенные при жизни?» «Да». После этих слов я ознакомил духа с законами, по которым функционирует тот мир, где он, дух, ныне проживает, и объяснил, что привязка его к реалиям нашей здешней повседневности мешает ему в его дальнейшем духовном совершенствовании. Также я обратился к нему с просьбой больше не пугать обитателей этого дома, абсолютно невиновных в том, что ему, духу, оказалось суждено временно застрять на этой стадии. Гораздо лучше для него сейчас будет потрудиться во имя собственного блага, направив силы на свое спасение, что невозможно без внутренней работы над усовершенствованием умственных способностей, остающихся с ним, духом, даже после исчезновения его телесной оболочки. Только когда его нынешний разум, действуя бескорыстно и стремясь к высокому, сумеет постичь закономерности своего теперешнего существования, он перестанет быть прикован к подвалу этого дома. Напоследок я сообщил духу, что мы намерены молиться за него. Немедленно после этих слов преподобный Оуэн прочитал отличную, замечательно составленную с профессиональной точки зрения молитву, в которой содержалась просьба о том, чтобы наш духовный брат получил помощь в его нынешних затруднениях и был таким образом спасен. Я спросил у призрака, услышал ли он все, что было только что сказано, и если да, то удалось ли ему это понять? Ответ в обоих случаях был положительный. Повлияет ли это на его решение? Последовала короткая пауза, но затем был дан отрицательный ответ. Совершенно ясно, что при жизни призрак был человеком очень твердого, решительного характера, мало подверженного чужим влияниям, и таким же он остается даже сейчас. Тогда я сказал, что при всех обстоятельствах мы рады принять от него ту информацию, которую он готов сообщить. Но для начала хотели бы узнать его земное, прижизненное имя. Для этих целей мне пришлось медленно диктовать ему алфавит, а призрак через нашу духовидицу отвечал, какая из названных букв соответствует реальности. Через некоторое время мы получили результат в записи, выглядящий как L-E-N-A-N. Дальнейший диалог позволил внести уточнение. Мы правильно записали ваше имя? Нет. Первые три буквы L и N правильны? Да. Следующей буквой должно быть не A, а I? Да. Правильное написание вашего имени L и N I N? Да. Следовательно, вы Ленин, вождь революционной России? Да. Все члены нашей рабочей группы в один голос утверждают, что об этой кандидатуре они даже не думали. Читателю будет тем легче в это поверить, если я признаюсь, что и для меня появление покойного мистера Ленина в подвале лондонского дома было полным сюрпризом. Следующий мой вопрос предсказать гораздо легче. Не могли бы вы что-нибудь написать по-русски? Да. Несмотря на то, что дух Ленина ответил согласием, наши взаимные попытки не увенчались успехом. Я не могу винить в этом духовидицу. Всякому известно, что сеанс общения с духом, при котором используется вращающийся спиритический столик и специальный планшет с нанесенными буквами, является очень трудным делом. Даже когда медиум пользуется своим родным алфавитом, и то положительный результат оказывается достигнут далеко не в каждом случае. Наш другой медиум, голландский художник, знавший несколько европейских языков, попытался обратиться к Ленину на них. Последовало несколько кратких ответов «да» и «нет», которые, во всяком случае, продемонстрировали знакомство призрака с этими языками. «Итак, вы все-таки хотите передать нам какую-то информацию?» – спросил я. «Да». «Тогда постараемся воспользоваться для этого английским алфавитом. Внимание!» Начинаю диктовку. После долгой и утомительной работы мы, наконец, сумели записать довольно странное предложение. Люди искусства обязаны пробудить погрязшие в самовлюбленности народы. На мой взгляд, наш призрачный собеседник использовал термин «люди искусства» как синоним всех творческих и широко образованных личностей, чей мозг не скован догмами обыденности. Когда мы задали вопрос, является ли эта фраза полностью законченным сообщением, наш собеседник ответил, что нет, и продолжение последует. Однако, поскольку используемый метод общения, базирующийся на поочередном произнесении вслух всех букв алфавита, оказался слишком медленным и несовершенным, мистер Орас Лив предложил нам отказаться от спиритического столика и сесть кругом, держась за руки так, чтобы образовалась замкнутая цепь. Это, как всем известно, является для духа недвусмысленным приглашением вселиться в кого-либо из нас и передавать свои сообщения его устами. И сам мистер Лив, и голландский художник добровольно предложили себя в качестве объектов такого вселения. Мы сплели руки, образовав замкнутую цепочку, и запели гимн «Господь нас бережно ведет, что должно было настроить всех присутствующих в подвале на гармоничный лад, да и вообще звуковые вибрации, как было сказано выше, облегчают контакт с призраками. Это пение прервалось, когда в темноте прозвучал ровный низкий голос. Говорил мистер Лив. Именно он, а не дух, вселившийся в него. «Дух пришел, и он желает обратиться ко всем нам с речью. Я чувствую его. Он очень силен, но я не сказал бы, что он представляет собой темную силу. Во всяком случае, его аура не такова. Да, он действительно иностранец. Пока это все, что я могу о нем сказать». Голос умолк, а мы продолжали ждать, сидя в темноте и тишине. Затем до нас донесся вопль боли и хриплые звуки затрудненного дыхания. Это дух, представившийся нам как Ленин, пытался овладеть мистером Лифом. Призрак явно не имел ни малейшего представления о тонких механизмах психотехники, которые принято употреблять в таких случаях, и не был намерен их изучать. Он буквально вламывался в медиума, стремясь достичь своей цели при помощи бескомпромиссного напора. Однако единственное, чего он в действительности сумел добиться, были сильнейшие мускульные судороги, сотрясавшие тело мистера Лифа. Мистер Оуэн, сидевший справа от медиума, и врач, сидевший слева, прилагали все усилия, и только так им удавалось удержать его руки, дрожащие от напряжения, сведенные болезненными корчами. Наконец, дух оставил свои попытки. Медиум, обессиленный, издал долгий дрожащий стон и пришел в сознание. Мы были вынуждены признать, что этот простой путь установления контакта оказался не только безуспешен, но и очень болезнен. Какое-то время наша группа пребывала в недоумении, не зная, что делать дальше. Наконец мы снова сели за столик, но уже в несколько ином составе. Теперь вопросы призраку задавал не я, а наш голландский друг. Духовидица сообщила, что именно в этот момент дух засмеялся. Этот смех, ей довелось слышать его несколько раз, она охарактеризовала как издевательский. Тут возникает любопытная перекличка с реальностью, могущая служить косвенным подтверждением. Духовидица не имела никакого представления о внешности реального Ленина. Однако, судя по множеству опубликованных воспоминаний и фотографий, мы можем сделать вывод, что веселье у него имело своеобразный характер. Ленинская мимика включала в себя обширный набор самых разных улыбок, с виду вполне дружелюбных, но сопровождавшихся жестким, внимательным прищуром глаз. По-видимому, и его смех вполне мог соответствовать вышеописанной характеристике. Наши попытки снова завязать общение продолжались еще довольно значительное время. Несмотря на все сложности, мы в общих чертах сумели расшифровать вторую часть послания. Смысл его сводился к тому, что Великобритания и Россия должны наладить друг с другом добрые отношения. Дух предупредил, что если это не удастся, то обе страны неизбежно окажутся втянуты во взаимную войну, а это будет весьма прискорбно, ибо в военном отношении нынешняя Россия чрезвычайно сильна. По-видимому, сразу после того, как нам удалось зафиксировать и понять эту информацию, призрак счел контакт исчерпанным. Столик немедленно перестал дрожать и вращаться, да и медиумы через свои органы чувств не смогли получить больше никакой информации. Незадолго до окончания сеанса духовидица сообщила, что хорошо видит нашего призрачного собеседника, сидящего на ступеньках лестницы. Однако вскоре после этого она объявила о его уходе, и действительно всякая связь сразу же оборвалась. Вот так и закончился наш любопытный эксперимент в старом доме прямо посреди Лондона. Не стану выступать с заявлением, что мы получили какие-либо бесспорные доказательства, которые могут быть подтверждены всеми участниками опыта. С другой стороны, можно решительно утверждать, что никто из нас не способствовал вращению столика, что поступающие нам сообщения были ясны и понятны, и, наконец, что мы столкнулись с цепочкой последовательно и логично развивающихся событий. В качестве дополнительных сведений могу сообщить еще одну небольшую деталь. Среди информации, полученной нами от призрака, была и такая. При жизни, когда ему приходилось бывать в Лондоне, он часто посещал этот дом, хотя и не снимал в нем квартиру. Можно еще добавить, что это здание до сих пор часто посещается иностранными художниками и прочими людьми искусства, среди которых, конечно, есть и русские. Тем более логичной выглядит мысль, что Ленин во время своего пребывания в Лондоне тоже имел возможность тут бывать. Мистер Оуэн высказал предположение. Призрак, увидев нашу группу, собравшуюся в подвале, автоматически сделал вывод, что мы тоже являемся людьми искусства, и его обращение к нам было чем-то вроде призыва. Вы, люди искусства, обязаны пробудить... Возможно, в широком смысле слова он, дух, и не ошибся. Если же говорить о самом его стремлении пробудить народы, погрязшие в эгоизме, то, думается, такой порыв трудно ожидать от духа, который был бы носителем злого начала. Я не уверен в правильности этого толкования, высказанного достопочтенным священником. Однако у меня нет сомнений. Все члены нашей группы, которым довелось видеть или иным образом ощущать присутствие нашего гостя, абсолютно убеждены. Они имели дело с реальным существом, наделенным чувствами и разумом. Конечно, нельзя полностью исключить и такую гипотезу, как намеренный обман, исходящий от самого духа. Поэтому, как видят читатели, я избегаю недвусмысленно называть его Лениным. И действительно, речь может идти лишь о визитере с той стороны, представившемся нам как Ленин. Однако эта возможность, пожалуй, остается скорее теоретической. Во всяком случае, серьезность намерений и высокий интеллект призрака произвели на всех нас неизгладимые впечатления. Трудно представить, что он, в свою очередь, остался глух к нашим неоднократным призывам говорить правду и только правду. Так или иначе, все мы надеемся, что после того, как это адресованное Великобритании, России и народам земного шара сообщение было обнародовано, дух Ленина перестанет беспокоить обитателей дома неподалеку от Пикадилли. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.